Часть пятая. Кофе налит. Хаперский отхлебнул из чашки, взглянул на Настю и проговорил. Пленила и наша Настасья Семеновна одного купца-молодца. Вчера так расчувствовался, что бил себе в грудь, как в литавру, и даже плакал. Настя вспыхнула вся, как мака в цвет, опустила глаза и стала усиленно макать сухари в кофе и есть их. — А кто ж такой этот молодец? — спросила Зоя Кондратьевна. — Селезенкин. Это крупный мясник-свинятник, очень богатый человек. Вдовец, между прочим. — Ну, это что? Старик он, кажется. — То есть как это старик? В Англии такие считаются за молодых. А уж как он вчера передо мной насчет ее в чувствах высказывался? — Это так, зря. — Да отчего же так? Отчего же вы думаете, что зря? — задал вопрос Хаперский. — А отчего же он Насте ничего не подарит, если уж так она ему нравится? — сказала Зоя Кондратьевна. — Да, отчего ничего не подарит? — подтвердила Надежда Захаровна. — Погодите, может быть, и подарит. А уж подарит, так хорошо подарит. У Насти усиленно билось сердце. Кровь еще больше прилила к лицу. Ей стало стыдно слушать про себя разговоры, и она, встав с места, ушла к себе в комнату. Хаперский кивнул ей вслед и, подмигнув, произнес. — Совсем подвинтила купца. — Маримьяна Ивановна, слышите? — крикнула Зоя Кондратьевна своей старшей певице в другую комнату. — Надо хорошенько присматривать за Настей. — Слышу, слышу, — откликнулась та. — Сейчас я оденусь и приду к вам. — Да чего ж тут присматривать? — заступился Хаперский за Селезенкина. — Он не шалопай какой-нибудь, а солидный купец. Сероват немножко. Ну уж, Настасье-то Семеновне ничего худого не сделает. — А заманит глупую девчонку, увезет, — проговорила Зоя Кондратьевна. — Да что вы, не такой он человек. Разве согласие будет? — Да ведь Настюшка-то дура, вдоль и поперек дура. — Я про ее одно согласие говорю. — Ах, вы сват, туда же, совсем баба! И Зоя Кондратьевна тронула Хаперского длинной деревянной спицей по голове. — Позвольте, но если Селезенкин хорошо устроит судьбу Настасьи Семеновны... — Подите вы, сват! — Однако ведь были же у вас случаи, что певицы хорошо устраивались. Наташа, например, тоже была ваша воспитанница. Или не Наташа она, как ее? То было в Нижнем, на ярмарке. Да, я и сама теперь каюсь. Чем все это кончилось? Кончилось очень печально. Однако сама-то ты все-таки 1000 рублей взяла, подумал про Зою Кондратьевну Хаперский и прибавил вслух. Пусть и капитал на ее имя положит, ну, 5000. И там был положен. Но ведь девушки-то дуры. Через год этого капитала как не бывало. Старик положил, а молодой пришел и слопал. Ну, не всегда же это так бывает. Да что вы пристали, сват? Крикнула на Хаперского Зоя Кондратьевна полушутливо, полусерьезно. Хаперский поднялся и стал уходить. Зайти в трактир Якорь, что ли? Сказал он. И сыграть с кем-нибудь на бильярде? Наверное, там кто-нибудь сидит из наших. Прощайте, Зоя Кондратьевна. Прощайте, барышни. Зоя Кондратьевна вышла проводить его в прихожую. Он и вам может преподнести некоторую лепту, если вы не будете препятствовать Настеньке устроиться, — сказал Хаперский. — Кто? Вы про кого? — притворно спросила Зоя Кондратьевна. — Ах, боже мой, да про Селезенкина же! — Послушайте, сколько вы с него взяли за маклерство? Покуда ничего. А почему же Настеньке не устроится, если это будет солидно, прочно, и он возместит вам некоторые расходы по ее воспитанию? Об этом надо подумать серьезно. Приходите в другой раз. Но вы мне скажите все-таки на прощание. От этого вы не прочь? Да хорошо, хорошо. Но надо знать, сколько он даст. Дешево я не могу взять. Зоя Кондратьевна улыбнулась и прибавила. Как вам не стыдно такими делами заниматься? Ах, вы мужчина! Но ведь я все-таки о счастье девушки хлопочу. Ну, прощайте еще раз. Сегодня вечером я скажу Селезенкину, что вы вообще не прочь, если Настенька будет согласна. Так? Да, так, так. Хаперский все еще не уходил. Вы напрасно думаете, что я полагал бы все это устроить против воли Настасьи Семеновны. Никогда, сказал он. Я прежде всего не варвар. Уходите, уходите, топнула на него Зоя Кондратьевна. Ей все-таки совестно было разговаривать с ним об этом. Ухожу и вечером начну переговоры и с Сельенкиным, и с Настенькой, поклонился Хаперский. Адью, миа кариссима, прибавил он пятясь и, послав Зое Кондратьевне летучий поцелуй, исчез за дверью. Селезенкин хоть и сказал Хаперскому, что приедет в ресторан через 3-4 дня, но явился туда на другой же день вечером и даже еще до начала программы увеселений. Хаперский пил чай в складчину с режиссером Хлюстиным, когда к нему подошел сзади Селезенкин и, положив руку на его плечо, сказал: «Мир вам и я к вам». И Хаперский обернулся и воскликнул: «Ба, знакомые все лица! А ведь вчера обещались только через 3 дня приехать. Или сердце не камень, и любовь зла? Да уж и то сказать, и девочка-то хороша!» Селезенкин подал руку Хаперскому и подмигнул, чтобы тот молчал о его любви, на что Хаперский отвечал: «Да что ж тут такого постыдного, чтобы об этом молчать? Влюбиться всякий может. Любви все возрасты покорны, благородных порывов нечего скрывать». «В кого влюбился-то?» — мрачно спросил Хлюстин. «В нашу Настю из русского хора. Вы не знакомы?» — спросил Селезенкин Хаперский. «Наш режиссер Хлюстин». «Хо!» — улыбнулся Хлюстин, подавая руку. «Да что ж, вам уж лучше бы в Конкордию-то. По крайности, живчик». Селезенкин застенчиво развел руками и произнес: «Настасья Семеновна уж очень распалила. Судьба. Да разве можно ее сравнивать с Конкордией? Настенька — Купидон». «Ну, немного же у вас вкуса», — критиковал Хлюстин. «Конкордия через 1-2 года разовьется в красавицу, строгую красавицу. А у Насти личико с кулачок, кошачьи узенькие глазки, да и манеры-то все кошачьи». «Так этаких-то я и люблю». Про Настю при Хлюстине Селезенкин, однако, ничего не спрашивал у Хаперского, но когда тот удалился, проговорив: «Пойти на сцену да звонить к началу», сейчас же задал вопрос: «Ну что, как наше дело, Дмитрий Осипович?» «Да не худо. Зою Кондратьевну можно будет уговорить, это видно. Она подастся, если это для нее выгодно будет. Я уж намекал ей». «То есть как это выгодно?» «Выкупить у нее Настю придется. Уплатить, что и стоило воспитание Насти». «А сколько?» «Я не знаю. Может быть, она на 1000 рублей согласится. Хотя на первых порах и руками, и ногами». «То есть старухи? 1000 рублей старухи Колкиной?» «Да, Зое Кондратьевне. Только какая же она старуха? Вы смотрите, не вздумайте это при ней самой сказать, а то она вас возненавидит». «Ну вот, неужто я не понимаю?» — сказал Селезенкин. «При встрече ей даже скажу, что она роза первый сорт. — обхождение-то ведь мы знаем. А вот вы говорите, что 1000 рублей надо. Может быть, даже и больше, — отвечал Хаперский. — Даже и больше, — протянул Селезенкин и просвистел. Да неужели же для Насти 1000 рублей жалко? Да для Насти-то не жалко, а ведь это этой самой мамаши. Чудак человек, так должна же мамаша взять за ее воспитание. Ну, я думал, подарочек, брошечку. В 30-40 рублей? Нет, на этом не сойдетесь. Ведь вы выхватите из хора лучший персонаж, приманку. Судите сами. Однако же Настя-то ведь у Колкиной не в кабале, так за что же? Ну, как вам сказать? Пожалуй, что и в кабале. Не захочет отпустить, так и не отпустит. Удивляюсь я только одному. Вчера вы соглашались на выкуп Насти у Зои Кондратьевны, а сегодня уже другие разговоры, — покачал головой Хаперский. Селезенкин почесал в затылке и отвечал. — Так вчера пьян был, а сегодня трезвый. Ну, Настеньке-то я все-таки привез бомбошку. Он полез в карман, вытащил софьянный футляр и, открыв его, показал золотой браслет с несколькими бриллиантами и прибавил. — Почище, чем у Конкордит будет. Хаперский рассматривал браслет и говорил. — О, не дурен, не дурен, очень не дурен. Ну, а что же Зоя-то Кондратьевне? — Зоя Кондратьевне в другой раз, нельзя же сразу. Да к тому же ведь у нас еще ничего и не начиналось, так за что же? А Настеньке это только первое преподнесение, а затем еще часы с цепочкой будут. Ну, теперь я вижу, что не на шутку купец в нашу Настю втюрился, — сказал Хаперский Селезенкину. А вот как! Сегодня под утро даже два раза во сне видел. Ну и когда же подносить будете? А вот как запоет хор на эстраде, сейчас мы скомандуем бис и преподнесем при всей публичности. Хаперский тронул его за руку. Нет, вы этого не делайте, — проговорил он. — На сцену не подавайте. — А чего? — Неловко, неудобно. — Почему? — Да ведь Настя в хору поет. Вот если бы она была солисткой, то дело другое. А то аплодисменты будут относиться всему хору, а вы подарок подарите только одной хористке. Вы поднесите ей лучше потом, когда она сойдет с эстрады и будет ходить здесь. Отведите ее в сторону и подайте ей футляр. Вы думаете, так лучше будет? Да само собой. Ну ладно. А мне хотелось бы, чтобы при всей публике, чтобы видели, как ее голубушку чествуют. Так и чествовать-то не за что. Хористка как хористка. Даже еще хуже других, потому как нот не знает. И вы ведь за свежесть и миловидное личико подносите, а ведь не за талант. Ну, пусть будет по-вашему, согласился Селезенкин. А на эстраде за кулисами раздавался уже второй звонок, призывающий к делу и аккомпаниатора. — Надо идти к инструменту, — сказал Хаперский и поднялся со стула. — Ну, и я с вами. Пойду слушать, — проговорил Селезенкин и, спрятав футляр с браслетом, направился тоже к эстраде. — Жаль, что публики-то совсем мало. Начнешь хлопать в ладоши, и никто тебя не поддержит, — бормотал он. Публики в ресторане на самом деле было очень мало, потому что был понедельник, а в понедельник ресторан всегда пустовал. Они дошли до эстрады. Хаперский стал отворять пианино, а Селезенкин уселся за столиком около туфового грота и приготовился слушать хор. — Закажите парочку портеру английского, — крикнул ему Хаперский. — Ведь и сегодня не грех меня угостить. — Хорошо. — отвечал Селезенкин. Но вот раздался третий звонок. На эстраду выступили из-за кулис певица русского хора в черных платьях с розовыми бантами. Настя увидала Селезенкина и улыбнулась ему. Номер хора русских певиц окончился. Певицы сошли с эстрады и забродили по зимнему саду. Настя два раза прошла мимо Селезенкина, поздоровалась с ним, перекинулась несколькими словами, но оба раза была не одна в сообществе товарок, и потому Селезенкин не вручил еще ей подарка. В первый раз она шла с Дашей Хохотовой, во второй с Маримьяной Ивановной, а Селезенкину непременно хотелось передать Насте подарок, если уж не на сцену, то с глаза на глаз, без свидетелей. На эстраде пела француженка в красном фраке и лосиных панталонах. Затем англичанка в самом откровенном костюме исполняла свой номер. Селезенкин прослушал их, и когда запел немецкий хор Цвибелей, оставил свой столик с потребованным портером под наблюдение слуги и отправился искать Настю, надеясь укараулить ее, когда она останется одна. Он нашел ее наверху на второй галерее. Она сидела опять-таки в сообществе Даши Хохотовой за столиком двух мужчин, истреблявших осетрину, и перед ней стояла рюмочка с ликером. «Опять неудача!» — подумал он и стал шнырять мимо столика. Настя улыбнулась ему и пошепталась с Дашей. Когда он прошел мимо них в третий раз, Даша окликнула его. «А что это вы нигде себе места не найдете, месье Селезенкин?» — спросила она его. «А что?» — смутился он, запнувшись, и тут же прибавил. «У меня есть место внизу, но я отыскиваю знакомого». «А незнакомую?» — подмигнула ему Даша. Селезенкин промолчал и отошел. Бродить около столика ему было уже неловко. Он остановился около перил верхней галереи и стал смотреть вниз, не упуская из виду издали и стол, за которым сидели Настя и Даша. Вскоре Настя и Даша встали из-за стола и подошли к нему. Селезенкин вспыхнул. — На вас сегодня новый галстук, месье Селезенкин, и какой-то особенный, — начала Даша. — Уж не влюблены ли вы и не хотите ли им прельстить кого-нибудь? Селезенкин подумал и отвечал. — Старый галстук износившись, так нужно же новый-то одеть. Я всегда чисто одевшись. «Однако у вас сегодня такой галстук, что хоть и молоденькому франту, так и то в самый раз. Черный, с красными горошинами. И пиджак, кажется, новый». Ответа не последовало. Настя стояла и только молча улыбалась. Певицы отошли от него и побежали вниз. Селезенкин последовал за ними, дошел до своего стола и сел за него. Хор немецких певиц все еще продолжал петь, и Хаперский аккомпанировал. Селезенкин выпил стакан портеру. Показалась Даша. Она была уже без Насти. С ней шла другая певица, Надежда Захаровна. Увидав Дашу уже без Насти, Селезенкин хотел снова идти отыскивать Настю, но Даша остановила его. — Портер пьете? — сказала она. — Угостите нас портером. «Сделайте одолжение». Певицы подсели к его столу. Даша улыбнулась и проговорила. «Настеньку-то, я думаю, вы бы с большим удовольствием попотчевали». «А что же, в глаза и за глаза скажу, девица отменная». «Знаю уж я, что вы в нее влюблены. Вы для нее сегодня новый галстук с красными горошинами надели». Селезенкин тяжело вздохнул и спросил. «А где она теперь?» «С Зоей Кондратьевной в кабинете чай пьет», — отвечала Надежда Захаровна. «А я так вот чай терпеть не могу по вечерам. Пиво или портер?» «Мосье Селезенкин, хотите, мы вам Настю приведем?» — спросила Даша. «Даже очень-с. Мне им нужно сказать пару слов наедине». «А ну, влюблен!» — воскликнула Надежда Захаровна, допив свой стакан портеру. — А вы знаете, что Настю Зоя Кондратьевна не приказывает наедине с мужчинами оставлять? — Слышишь, и очень даже хвалю. А только что я ей могу сделать худого, если она на 3 минуты ко мне подойдет, и я поговорю с ней? Здесь же ведь не кабинет, здесь и при всей публичности. Певицы сидели и улыбались. — Хорошо. Мы ее к вам приведем сейчас, и пусть она посидит с вами 5 минуток. Надо потешить ваше влюбленное сердце, — сказала Даша. — Так ведь? — Так, — отвечал застенчиво Селезенкин. — Приведем. Но только за это вы должны дать нам на перчатки. Селезенкин пожал плечами. — Хорошо, извольтесь. Вот вам по 2 рубля. — Давайте уж 5. Рубль с вас надо и на конфекты, — прибавила Надежда Захаровна. — Получитесь. Вот синенькая. Селезенкин полез в бумажник и вынул кредитку. — Ну, мерси. Сейчас мы пришлем Настю. Даша поднялась со стула. Поднялась и Надежда Захаровна. Они удалились. Селезенкин остался один и сидел, как на иголках. Его бросало то в жар, то мурашки холодные бегали у него по спине. На сцене продолжали еще петь немки. Их заставляли петь все по 3 раза. Они выскакивали на сцену, перевертывались колесом, кувыркались, показывая белые короткие штанишки с кружевами и цветными лентами около колен, и пели, и плясали. Селезенкин не смотрел на них, он ждал Настю. Но вот показалась и Настя. Она шла в сообществе Даши и Надежды Захаровны. Не доходя до столика Селезенкина шагов 8, Даша и Надежда Захаровна подмигнули Селезенкину, улыбнулись и оставили Настю. Настя опустила глазки и стала подходить к Селезенкину. Тот стал приготовлять ей стул и проговорил. — Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте, богиня моя лучезарная. Позвольте ручку. — Вы зачем меня хотели видеть? — спросила она, протягивая ему руку и садясь. — Хочу преподнести подарок Купидону моей души. Вот, носите на вашей беленькой ручке на радость и счастье. Селезенкин вынул из кармана софьянный футляр, покосился на стоявшего недалеко лакея и подал ей, стараясь, чтобы лакей не видал подношения. Настя взяла футляр, открыла его и вся вспыхнула. — Браслетка! — проговорила она, и глазки ее заискрились. — Да-с, браслетка. Это от любви моей другу сердца на ручку, — отвечал Селезенкин. — И с бриллиантами? — восхищалась Настя. — Скажите, это настоящее? — Господи, да разве можно настоящей Настеньке подносить ненастоящие бриллианты? Тут ваши огненные глазки, Настенька, вставлены. Только в ваши глазки еще лучше бриллиантов. — Ну, мерси вам. — Рады? Довольны? — Даже очень. А то поганые немки все своими бриллиантами хвастались передо мной, особенно Конкордия. Ужас, как нос задирает. А вот теперь я им нос утру. — Чем угощать, Настасья Семеновна, прикажете? — спросил Селезенкин. — Ничем. Мне сейчас надо бежать к нашим. Зоя Кондратьевна здесь. Она того и гляди, меня хватится. Мерси. До свидания. Настя поднялась со стула. Селезенкин схватил ее за руку. — Верите теперь в мою скоропалительную любовь? — спросил он. — Верю, — чуть слышно отвечала Настя, потупив глазки, вырвала свою руку из руки Селезенкина и побежала от стола. Немецкий хор Цвибеля пел последним в отделении. Кончив аккомпанировать, Хаперский тотчас же подошел к столику Селезенкина. — И поднесли подарок Насте? — спросил он Селезенкина. — Поднес. А только как ее караулит-то? С меня певицы 5 рублей взяли только за то, чтобы оставить Настю со мной на 5 минут наедине. — Страсть! А теперь, когда Зоя Кондратьевна узнала, что вы, Настя, так заинтересованы, то караул будет еще больше. — Зачем же это? — Как зачем? А вдруг убежит к вам так, зря, не дав Зое Кондратьевне сорвать что-нибудь с вас за ее воспитание? И певицы хора будут с вас срывать за нее. — Да тем-то что? — спросил Селезенкин. — Красивенькая, свеженькая мордочка — украшение хора. Они очень прекрасно понимают, что иногда и аплодисменты хору достаются только из-за Насти. А с другой стороны, отчего и не сорвать, если можно? — с улыбкой отвечал Хапирский и допил свой стакан портера. — Больше нет в бутылках? — спросил он. — Выпили. Давеча две певицы выпили. Но можно еще потребовать бутылку. Селезенкин заказал еще бутылку портеру. — Поборы будут, большие поборы будут, — продолжал Хапирский, покуривая папиросу и принимаясь за новый стакан портеру. — Я думаю, что даже и наш господин директор с вас что-нибудь потребует. — Урываев? А этот-то за что? — Лучший цветок из русского хора вырываете, ущерб ему наносите. Ведь из-за Насти некоторые посещают ресторан. — Ну уж ему-то я ничего не дам, — проговорил Селезенкин. — Пусть он Сколкиной берет. На бенефис я ему подписал. Дважды подписал. За себя и за другого кого-то. Ну, с него и довольно. А Настя успела уже всем показать свой подарок и даже, кажется, некоторым из публики, потому что мимо Селезенкина начали проходить мужчины и дамы, косились в его сторону и шептались между собой. Очевидно, им интересовались и рассматривали его, какой он такой есть. Через несколько времени в зимнем саду показалась и сама содержательница русского хора Зоя Кондратьевна Колкина. Она была в куньей шапочке и в кофте из фальшивой мерлушки с необычайно широкими рукавами в плечах. Она была не одна, с ней шла черноглазая худенькая певичка Ольга Долгова. Поравнявшись со столом Селезенкина, она мимоходом спросила сидевшего Хаперского. — Кутите? — Да вот один хороший человек почует, — отвечал Хаперский. Зоя Кондратьевна прошла. — А вы разве не знакомы? — спросил Селезенкина Хаперский, кивая вслед Колкиной. — Да откуда же? До сих пор не было случая познакомиться. Да и с какой стати было знакомиться? — Ну, а теперь-то уже надо. Хотите, я вас сейчас познакомлю с ней? Селезенкин подумал и отвечал. — Пожалуй, если надо. — Да как же не надо? Ведь вы же ей подарок подносить собираетесь. Селезенкин вспыхнул. — Ну, брат музыкант, уж что-нибудь одно, — сказал он. — Или выкуп, или подарок. Хаперский пожал плечами. — Влюблены? Хотите девушку из хора взять, а сквалыжничаете? — произнес он и еще раз спросил. — Ну так что, знакомить? Сейчас она пройдет обратно. — Ну да уж, знакомьте, делать нечего. Колкина опять показалась около их стола. Она ушла с певицей Дашей Хохотовой. Хаперский окликнул Колкину и, взяв под руку Селезенкина, подвел его к ней. — Вот и позвольте вам, Зоя Кондратьевна, представить Петра Михайловича Селезенкина, — начал он. — Кажется, я так. — Петра Матвеевича, — поправил его Селезенкин. Да, — да-да, Петра Матвеевича. Большой поклонник вашего хора. — А главным образом нашей Насти, — прибавила Даша, — по уши врезавшись. — Очень приятно познакомиться. — произнесла Колкина тоном дамы высшего круга и протянула Селезенкину руку. — К нашему шалашу не прикажете ли? — предложил Селезенкин. — Вот мы тут портером занимаемся. Прошу и вас, мамзель Дашенька. — Портеру я не пью. Мне вреден портер. Я уж и так толста, — отвечала Колкина. — А присесть присяду с удовольствием. Я про вас очень и очень много слышала, мсье Селезенкин. Она и Даша Хохотова присели к столу. — Чем просить прикажете? — спросил Селезенкин. — Да разве винограду прикажете подать? Чай мы уже пили, а насчет вина я не поклонница. Селезенкин поманил лакея. — Винограду и груш, пяток, — скомандовал он. — Да хороших груш. — Ах, какой вы прелестный браслет подарили Насте! — начала Даша. — Да уж дарить так дарить, пущай их украшаются, — смущенно произнес Селезенкин. — Ах, только вы это напрасно, совершенно напрасно. Зачем такие подарки? — заговорила Зоя Кондратьевна. — Настя еще девочка, Она еще дитя, и ничего этого покуда еще понимать не должна. С какой стати? Чего именно Настя не должна понимать, Зоя Кондратьевна так и не объяснила, но прибавила. А вот скоро вы ее увидите в новом костюме, в малороссийском. Я про Настю. К бенефису Урываева я всему хору шью новые костюмы. Ах, чего все это будет стоить? Чего стоить? А потом, может быть, будет бенефис нашего хора. Вот тут уж, пожалуйста, поддержите. Все непременно-с, все непременно-с, поклонился Селезенкин. Подали фрукты. Дамы поели винограда и взяли по груше. Селезенкин выбрал грушу покрупнее и подал ее Колкиной. — А вот эту грушу потрудитесь передать Настасье Семеновне, — сказал он. Колкина погрозила ему пальцем и проговорила. — О, да вы не на шутку влюблены в Настю. Но только это вам надо оставить. Судите сами, ведь она еще дитя, девочка. Даша улыбнулась и заметила. — Ну какая там девочка? Это только вы одни ее за девочку считаете. Девица во всем своем составе и все отлично понимает. Ну оставь, оставь, пожалуйста. Да, конечно же. Да и как же не понимать, если поет в ресторане и целые вечера с мужчинами? Брось, пожалуйста. Дамы посидели с Селезенкиным, поблагодарили за угощение и поднялись с места. Хаперский тоже допивал портер. «Может быть, желаете Колкину и Настю сегодня ужином попотчевать, так я все это устрою», — сказал он. «Нет, на сегодня довольно», — отвечал Селезенкин, тяжело вздохнув. «Да и какая мне радость угощать Настеньку при Колкиной? Вот если бы одну Настеньку...» «Когда-нибудь и одну Настеньку угостите. А я думал, что покуда...» «Нет-нет, в другой раз. А теперь я домой». И Селезенкин стал платить лакею за выпитое и съеденное. Уезжая из ресторана, Селезенкин просил Хаперского переговорить с Настей и узнать от нее, примет ли она его любовь, и если примет, то сообщила бы, на каких условиях. За ответом Селезенкин обещался заехать через 3 дня. «Врете, врете, не вытерпите и завтра же приедете», — сказал ему, смеясь, Хаперский. «Не приеду я завтра, потому что жене покойнице память. Поеду на кладбище с дочкой панихиду служить», — откровенно признался Селезенкин. «Так ведь кладбище-то утром, а к нам можно вечером». «Нет-нет, и вечером не приеду. Я жену покойную почитаю. А Насте вы скажете, что сама она от меня обижена не будет, и если согласится, то станет как сыр в масле кататься». «Хорошо, скажу», — отвечал Хаперский. «Вот тогда и с Колкиной торговаться будем». «Вы все-таки и Колкину-то задобрите в свою пользу каким-нибудь подарочком». «Эх», — крякнул Селезенкин, почесав затылок, и сказал... «Ладно, я подарю ей брошку с бирюзой и жемчугом. Я видел ее, когда покупал браслет для Насти». Затем он уехал. Уехал совершенно трезвый. А Хаперский, проводив его, стал бродить по зимнему саду, отыскивая кого-нибудь из таких знакомых, которые могли бы его угостить ужином. Проходя мимо одного из кабинетов с полуотворенной дверью, он увидал Настю. Она сидела с Маримьяной Ивановной и рассматривала на руке свой браслет. Маримьяна Ивановна пила кофе. Обе они были уже одеты в русские сарафаны для 2-го отделения программы. Хаперский зашел к ним. Разговор, конечно, начался о браслете. «Уезжая, сказал, что еще часы с цепочкой ей подарит», — похвастался про Селезенкина Хаперский. Маримьяна Ивановна вся вспыхнула от зависти. «Уж это значит, прямо хочет взять на содержание», — сказала она. «Зоя Кондратьевна и мы должны теперь за ней смотреть в оба. А ты, девка, и сама не поддавайся. С какой стати лезть к первому попавшемуся? Да к тому же и старику. Ты еще молоденькая девчонка, у тебя время впереди. Можешь десяток таких еще перебраковать. От него подарки забери, да и нос ему. — Да я вовсе не собираюсь еще на содержание к нему идти, — отвечала Настя, потупясь. — А где наши? Вы не видали наших? — спросила Хаперского Маримьяна Ивановна. Даша и Ольга сидят с рыжим усатым интендантом на верхней галерее и пьют столовое пиво. — Ну и я к ним пойду, — сказала Маримьяна Ивановна, допивая свой кофе. — Певца после кофе выпить не помешает. — А ты смотри, никуда отсюда не уходи, пока не позвонят на сцену, — обратилась она к Насте. — Да уж уехал Селезенкин, уехал из ресторана. Я его сейчас проводил, и, стало быть, вам за Настасью Семеновну бояться нечего, — заявил Хаперский. — Я не про одного Селезенкина, я вообще. Она, девчонка, острая, и теперь что день, то острее. Смотри же, никуда не уходи. — Я посижу здесь, с Дмитрием Осиповичем, — кивнула Настя на Хаперского. Маримьяна Ивановна грузно снялась с места и направилась вон из кабинета. Хаперский остался с Настей в кабинете наедине, хотя и при открытой двери. Он улыбнулся, полюбовался Настей и произнес. — Мясник, душечка, влюблен в вас, как кот в марте месяце. — Ну и пущай его, — дурачливо отвечала Настя, вся вспыхнув. — Однако, ангел мой, нельзя же принимать от мужчины подарки и не подать ему надежды. Вы хоть и очень молоденькая, но все-таки не дитя, и понимаете, что такие браслеты даром не подносятся. — Да я же ведь об этом его не просила, он сам. — Однако в любви-то он вам объяснялся, вот вы и должны ему ответить. Как вы насчет всего этого думаете, что вы предполагаете и чем решите? — А вам зачем знать? Вам-то какое дело, Хаперский? — спросила она. — Мне? Он мой приятель и даже просил меня спросить вас, принимаете ли вы его предложение. Он вам наймет квартирку, прислугу, будет рядить вас. Он вот только сейчас мне сказал. Скажите ей, что она будет у меня как сыр в масле кататься. — Вовсе я не сыр. И в масле кататься не желаю. Наденешь хорошее платье, и вдруг в масле. Что из этого будет? — улыбнувшись, ответила Настя. — О, как вы острите, Настенька, как острите! Но ведь я вас совершенно серьезно спрашиваю, от его имени спрашиваю. Зачем принимать от мужчины подарки и только мучить его зря? Вы скажите решительно, как вы думаете насчет всего этого? Настя разглаживала позумент на юбке сарафана и сидела, потупившись. Наконец она произнесла. — Мало ли бы я как думала, но ведь я ж не своя. Я скажу так, а выйдет этак. Вы ведь сами знаете, что я в руках тетеньки Зои Кондратьевны. — Знаю, знаю. Но вы только свой-то ответ скажите, чтобы я мог его поедать Селезенкину, а с Зоей Кондратьевной другой разговор будет, и потом. — А вы разве хотите мне помогать? — недоверчиво спросила Настя. — Ну, а отчего же не помочь товарищу по искусству? Я всегда готов помочь. — А вы как думаете насчет Селезенкина? Сами вы. — Он богатый купец, мясник-свинятник. Про него говорят, что через его руки проходит треть свинины, потребляемой Петербургом. — Но это-то мне все равно. А вот насчет содержания... Слово «содержание» Настя выговорила тихо. — Солидный купец, основательный человек. Расчетлив немного, деньги зря не бросает. Но в этом-то, мне думается, его достоинство и есть. Это не совраз без узды какой-нибудь, который берет на содержание на месяц, на два, а потом прогорел и сбежал от милой, бросил. Мне кажется, что вам, Настенька, надо согласиться. — Ну вот и я так думаю, — сказала Настя. — Но ведь тетенька... — Тетенька потом, — перебил ее Хаперский. — Судите сами, ну что вам здесь в хору? Какая будущность? Отцветете, не расцветя. Да и хор-то от вас никогда не уйдет. Чуть несчастье — опять в хор, даже в лучший хор. Ведь у Зои Кондратьевны, будем правду говорить, все оборыши. — Конечно же, старые ведьмы, — согласилась Настя. — Ну так и что же сказать от вас Селезенкину? Он через 2-3 дня заедет за ответом. Да врет, раньше заедет. Ну так и что сказать? — Скажите то, что вот сами говорите, — уклончиво сказала Настя. — Что вы от себя согласны? Да — Да-да, но как Зоя Кондратьевна, я не знаю. — С Зоей Кондратьевной он будет отдельно говорить. Так и вы согласны? Так и запишем, так и объявим ему. Но все-таки я вам дам совет как товарищу. — А что? — Хоть он и очень влюблен в вас, требуйте с него обеспечения. — Какое? — Ну, чтобы прежде всего положил на ваше имя в банк, ну, хоть 1000-3, что ли. — Это то есть как же? — недоумевала Настя. — Так следует, так следует. Это на черный день. Ведь все может случиться. Обеспечение. Помните, что обеспечение, и так ему и скажите. — Хорошо, — протянула Настя. В это время на эстраде раздался звонок. К кабинету подбежала Маримьяна Ивановна и крикнула. — Пойдем на сцену, Настя! —